Отвернувшись от окна, залитого светом, возле которого он боком стоял, досмаливал папиросу, Степан Солдатеевич опять посмотрел на потолок. «Как только Бог отвел», – подумал он, вздыхая. «Такой хороший день, а я сейчас по чердаку раскинул бы мозги свои дурные». Продолжая выходить из-за тучи, солнце раззолотилось по всей избе. Даже в самом дальнем, самом темном углу позолота подрагивала. Но главным образом, как показалось хозяину, посветлело от этих нежданно-негаданно пришедших гостей. Краснощекая юность, внезапно оказавшаяся в доме старого солдата, удивительным образом стала заряжать его энергией, задором. Стародубцев, сам пока еще не сознавая этого, преображался. Плечи его, напоминавшие надломленные крылья, уже слегка распрямлялись, грудь подавалась вперед, как перед боем, и глаза его, встречаясь с глазами гостей, с каждой минутой оживали, и золотые искры уже мелькали в глубине зрачков, где еще недавно холодком сквозила гемералопия. На смену проклятущей куриной слепоте приходило орлиное зрение. Улыбаясь бледными губами, он смотрел на молодых людей, насмотреться не мог и нарадоваться. Это от них, а не от солнца. Так светло вдруг стало в горнице. Светло и ароматно, словно из лесу только что весенние травы и цветов принесли букетами, охапками. И до чего же хороша была эта свежесть, эта юность, еще не запыленная, не загреховленная. Эти розовые девичьи губы, как малины только что поела, поклевала веселая птаха, и щеки ее жаром пышут, словно только что из бани, и глаза ее промытые, бездонные. Только эта бездна не та, что под ногами нас подстерегает, нет. Это бездна голубых небес, где плавают гордые орлы и облака, где сияет солнце и сверкает месяц, где затаились звезды, невидимые днем. И паренек такой же симпатяга, усы уже проклюнулись над верхней губой, раскрылатились темным пушком. Первый раз, видать, побрился, не далее, как позавчера. И глаза его глядят, распахнуто, открыто, смело. Боевой редактор, нечего сказать. Ни разу еще не покривил душой, ни слова ложного еще, видать, не написал в газетке. Молодец. Да только вот надолго ли хватит, парень, твердости твоей, принципиальности? Ах, парень, милый парень, ты еще не знаешь, сколько генералов, без погонов, без лампасов. Через день да каждый день будут названивать тебе, будут пороги оббивать, ковры отаптывать. И все они будут, как самые заветные друзья, доброхоты. Все начнут советовать, подсказывать. А там, глядишь, приказывать начнут. Вот про это черное лучше написать, как про самое белое. А вот про это золото самой высшей пробы лучше написать, что оно блестит, а толку мало. «Жизнь она такая!» – пробормотал хозяин, приседая на корточки и открывая печную дверцу. Там давно уже было беремя дров. Рвано белели куски бересты. «Сейчас мы добудем огня!» «А может, вам помочь?» – спохватился парень, поднимаясь. «Дров принести ли воды?» «Сиди, Тимуровец!» Хозяин отмахнулся. «Сейчас чайку попьем с дыркой от бублика». Его суровость немного охладила юный пыл. И снова гости переглянулись. В тишине чиркнула спичка. И вскоре пламя в печи весело и громко затрещало, играя бликами, вырывавшимися из-под дувала и щелей чугунной дверцы. «А знаете ли вы, как солдат на войне называли?» — тихо спросил Стародубцев и сам себе грустно ответил. «Спичка». «Что спичка?» — не понял молодой редактор. «Солдат — это спичка?» «Вот именно. Покурила война, подымила русскую махрой. Хозяин поставил чайник на плиту. Чайник старый, видавший виды. Оригинальный чайник, заметили гости, военный. На крышке, словно бы на черно-зеленой фуражке, едва-едва виднелась темно-красная эмалевая звездочка. И стоило чайнику закипеть, он эту фуражку со звездой приподнимал. Смешно было когда-то солдатеичу смотреть на этот закипающий, с боков помятый чайник. А теперь почему-то не только не смешно, а даже плакать хочется. Сколько друзей фронтовых чаю из этого чайника теперь никогда не напьются. А он старый дуб, руки-ноги здоровые, заваривай да пей с утра до вечера. Так нет, полез на чердак, хотел погеройствовать. Кому чего он доказать хотел? Отвернувшись от фронтового чайника, хозяин сухари из буфета достал, кусочки сахару, лежащие в домотканном каком-то мешочке, похожем на солдатский кисет, расшитый веселыми цветами и листьями. Присев около печки, Стародубцев опять закурил, из-под лобья рассматривая незваных гостей. Поцарапал узорное ухо, когда-то посеченное шрапнелью. Потом пожал плечами и подумал, какого черта надо им, приперлись. Хотя, конечно, вовремя, чего уж тут юлить, но прямо как два ангела-спасителя. А парень-то этот, как он похож на отца Жизнелюба. Это кто же мне, Рукосуев, что ли, говорил про то, что старший сын его, Тимоха, газетку нынче командует? Давно ли они с Николиком нашим окопы рыли за огородами, в войну играли? Теперь, видишь, газета у него. Опуская голову, Стародубцев хмыкнул. Газетную братью он всегда маленько недолюбливал. Ради красного словца не жалко им ни мамку, ни отца. Однажды Степан Солдатеич убедился в этом на собственной шкуре. Фронтовой какой-то шелкопер живьем схоронил Стародубцева после тяжкого боя. Правда, было это в далеком прошлом. А в настоящем перед ним сидела синеглазая, улыбчивая деваха в огненно-красном плаще, в белой кофточке с цветами на груди. Артистка, ей-богу, артистка. А рядом с нею синеглазый, аккуратно подстриженный молодой человек, вежливый, приветливый и тоже, хоть с какого боку погляди, на артиста похожий. Как с картинки парень, не дать не взять. А если вдуматься, ведь так оно и есть. Тимофей похож скорее не на отца, а на деда, провинциального актера, когда-то потрясавшего публику своими переводами Шекспира. «Молилась ли ты на ночь, держи морда? Так помолись, теперь ведь это модно!» Заскрипела дверца шкафа, хозяин достал посуду. «Как там? Батька поживает?» «Спасибо, нормально. А вам Николик пишет?» – спросил Рассохин, глядя на фотографию бравого парня в форме десантника. «Пишет, ну, вилами на воде». «А где он теперь?» «В горячих кочках, в точках, где-то пропадает». Стародубцев пригласил гостей к столу. «Чем богаты, давайте». Стали пить ароматный на травах настоянный чай. «Как ваше здоровье, дядя Степан?» «Да как?» Он передернул плечами и вспомнил фронтовую зубоскалинку. «Мертвые не потеют». Парень не знал, как лучше отреагировать на такую странную шутку. Смеяться вроде неудобно, а не засмеяться, вроде бы он юмор не понимает. «А как нога?» Отец просил узнать. «Батька твой молодец, дай бог ему здоровья. Кто другой, так, может, и оттяпал бы до самых... до самых коленок». Задорный голос девушки защебетал, как ласточка под ухом. «А как насчет пенсии, Степан Солдатеевич? Государство вам помогает?» «А как же!» – клятвенно заверил он, прижимая две руки к груди. «Как же без этого? Недавно с Гулькин нос была подмога, а сегодня все равно, что кот накакал. Парень и девушка, попивая чай в прикуску с улыбками, стали рассматривать нехитрое убранство дома –